Глава 13. Судя по тому, под напором мужчины я сникла, и мой голос предательски охрип. Откашлившись, я попыталась продолжить более расслабленно. Судя по тому, что ты спрашиваешь, все уже и так известно. Варл усмехнулся, и от этой усмешки по моей спине неприятно побежали мурашки. Как ему удавалось вызывать у меня одновременно и жар между ног, и чувство непередаваемого ужаса. «Многое, ты права». Кивнув, он задумался, словно вспоминая всю нашу с другом подноготную. Выглядело это жутковато. Даже следователь не оказывал на меня настолько подавляющего воздействия. «Вы встречались во время обучения в школе? Он близкий друг твоей семьи». «Часто вы посещали общие занятия, кружки, и большая часть твоих звонков на то время приходится именно ему. На этого клоуна приходилось 90% твоего свободного времени». «Если раньше казалось, что ситуация пугающая, то я ошибалась. Вот он, пик его неадекватности. Уже 3 года, как я закончила школу, номера телефонов в моей записной книжке постоянно менялись». А он не только знает про все звонки, но еще и сообщает мне об этом с таким видом, будто имеет на это полное право. Действительно, что странного в том, что посторонний мужчина знает, на кого ты тратила свое время в прошлой жизни? Мужчина прижал руки с двух сторон вокруг моей головы, и я почувствовала себя запертой в клетке. Словно опасная змея. Он что-то пытался отыскать в моих глазах, вползая в память, копаясь в ней, просчитывая риски, после чего задумчиво протянул. «Знаешь, если бы он лишил тебя девственности, то паренька не спас бы даже тот факт, что он помог моему сыну». Многозначительно приподняв одну бровь, Макс, как ни в чем не бывало, провел большим пальцем по моей напряженной складке между бровей. «Ведь это явно произошло случайно. Специально он бы даже пальцем не пошевелил. Смешно. Пацан просто в рубашке родился». «Ты не тронешь его», — уверенно заявила я, вспомнив обещание мужчины. Он насупился, и я взмолилась. «Прошу, не нужно. Ты ведь, черт побери, обещал». «Значит, вы все-таки трахались», — прорычал он мне в лицо, по-своему истолковав мои слова. Это было даже хуже, чем тогда в клубе. Меня трясло от каждого его движения, и больше всего мне хотелось потерять сознание, чтобы избавиться от общества этого чудовища. «Когда? Вряд ли это произошло сейчас. Я знаю о каждом твоем шаге. Ненадолго Макс таки задумчиво уставился в окно, а я медленно сползла с подоконника, опустилась на пол и ползком начала отступать к двери. Не знаю, о чем я думала. Мне просто было очень и очень страшно. Словно меня закрыли в одной комнате с удавом, и любой неверный шаг или промедление грозили неизбежной смертью. Бездействовать тоже было нельзя. Опасно. Все опасно. Каждый гребаный вздох. Только вот реакция снова не заставила себя ждать. Стоило мне спрыгнуть с подоконника, как Варл бросил в мою сторону полный безумия взгляд и начал медленно надвигаться на меня с холодными, как лед, глазами. Его бесовская улыбка вводила в состояние шока, и я уже была готова распрощаться с жизнью. «Что это было, малышка?» Тихо, с обманчивым спокойствием спросил он, двигаясь за мной шаг в шаг. Сердце колотилось, как сумасшедшее, а пульс отдавался в голове, отчего я не могла четко расслышать слова мужчины. «Анальный секс? Кунилингус? Миньет? Или его член настолько маленький, что просто не порвал девственную плеву? Может, поцелуй? Ты слишком охуительно целуешься, чтобы я поверил в то, что опыта у тебя ноль». «Что ты несешь? Он мой друг!» Сжав кулаки, я твердо решила не нагнетать обстановку. Не хотелось, чтобы пострадал Кирилл, поэтому из последних сил я добавила: «Бывший друг и только! Я не буду с ним больше видеться, обещаю!» Он усмехнулся. Снова. Так, словно это было чем-то само собой разумеющимся. И пока я прикидывала, значит ли его усмешка то, что он уже причинил Кириллу вред, Макс вплотную подошел ко мне и, схватив меня в охапку, понес к кровати. «Охренеть! А ты на другое рассчитывала, цыпленок?» Грубо, саркастично, с едва скрываемой ненавистью выплюнул мужчина, укладывая меня на постель. Я невольно глупо отметила, с какой аккуратностью и осторожностью он это сделал, стараясь не ударить меня больной головой. Убедившись, что я лежу на подушке, Макс резко распахнул мой халат и, устроившись между моих ног, провел рукой от засосов на шее до внутренней стороны бедер. «Это все мое и только мое», — будто сам себе прошептал мужчина и медленно засунул в меня палец. «Черт! Всего секунду назад тело отвергало само его существование, покрываясь мурашками от одних только взглядов, а теперь... Всего одно прикосновение, и оно было готово на все. Я ненавидела себя за это. О, малышка, я знаю о тебе больше, чем ты сама». Словно в подтверждение моих мыслей прошептал он и надавил на какую-то точку между ног. Тело откликнулось, и спина выгнулась дугой. Варрелл самодовольно усмехнулся. Пришлось крепко схватиться за покрывало, чтобы ни один звук не сорвался с моих губ. Он этого не получит. «Я знаю, куда нужно нажать, чтобы ты быстро кончила, а также могу постоянно доводить тебя до оргазменного состояния. Снова, снова и снова. И так до тех пор, пока ты не превратишься в настоящую нимфоманку. Хочешь этого?» «Зачем?» Хрипло прошептала я, жадно хватая ртом воздух. Варрелл наблюдал за моими метаниями со злобной улыбкой, словно говорящий «сама виновата». «Какая тебе разница, что я чувствую? Ты сам говорил о моей роли в твоей жизни. Не обязательно знать всю подноготную тех, с кем просто трахаешься. Забыл? Ты и так знаешь все о моем окружении, передвижениях, общении. Оставь мне хоть что-то». Он снова не понял смысла моих слов. Я лишь увидела, как потемнели его глаза и услышала, как тяжело он прорычал сквозь зубы, после чего движения его пальца между моих ног ускорились, подводя меня к самой желанной из всех возможных развязок. «Бог мой! Это просто невозможно! Не со мной! Не у меня! Люди вообще не могут испытывать что-то настолько будоражащее!» «Так в этом замешаны еще какие-то чувства?» — тихо спросил он, как раз тогда, когда от меня можно было добиться чего угодно. Но то, с каким пренебрежением он произнес последнее слово, немного меня отрезвило. Одной мне было известно, каких усилий стоило вернуться в реальность и, взяв себя в руки, с ненавистью прохрипеть: «Иди к черту, Варламовский!» Он замер и убрал руку. Из моей груди против воли вырвался стон, прервавший стоящую в спальне тишину и разрушивший мой наигранный образ. «Что? Я предупреждал». Макс невинно пожал плечами, осторожно проведя ладонью от моего колена вверх до самого сокровенного места. Но, не тронув напряженный клитор, спустился вниз по другой ноге. Прикусив губу практически до крови, я начала тотальное самовнушение. Мне плевать на маневры этого мужчины, и эрогенные зоны больше не будут слушать его никогда. Ни за что. Он ведь даже не бил меня, не унижал морально, не угрожал, а просто не давал того, чего так не хватало моему телу — себя. И Макс, черт побери, знал это лучше меня. Это была очень продуманная, морально тяжелая и унизительная казнь для моего либидо. «Ты любила его, да, цыпленок? Любишь сейчас? Представляешь, когда я тебя трахаю?» Не разрывая связи взглядов, он положил ладонь мне между ног. Все началось заново. Я опустила голову, но ощутила, как его ладонь, настойчиво сжав мой подбородок, заставляет непрерывно смотреть в глаза. Если бы слова были осязаемыми, то покрылись бы толстым слоем льда, когда он внушил мне следующее: «Впредь. Каждый раз, когда мы будем заниматься сексом, ты беспрерывно должна смотреть мне в глаза. Всегда. Что бы у тебя ни было с этим сопляком, ты должна забыть его имя, стереть прошлое. Не знаю как, твои проблемы. Но если я хоть раз почувствую, что ты думаешь о нем, я устрою ему казнь. Унизительную, мучительную, у тебя на глазах. Поверь, это зрелище ты никогда не забудешь». С ужасом я смотрела на палача напротив себя и понимала, что теперь его глаза горят от радостного предвкушения. Его будоражила сама мысль, что он может проделать подобное с Кириллом, моим другом, первой любовью, частичкой меня и моего прошлого. Это было сумасшествие, шизофрения. Могло ли со мной произойти нечто худшее, чем то, что я попала в дом к этому чудовищу? Пожалуй, в прошлой жизни я страшно нагрешила, скорее всего, была серийным убийцей. Поняла, цыпленок. Теперь его голос был спокойным. С легкой хрипотцой, словно насытившись питанным страхом, он осторожно убрал руку с лица своей жертвы и начал изучать фигуру. Будто впервые. Его пальцы дразнили мои соски, очерчивали контуры груди, заигрывали с клитором. Пока Макс едва слышно нашептывал: «Ты не понимаешь, это лучше для тебя. Для нас, моя малышка, моя маленькая девочка, мой цыпленок». Вот тогда, наблюдая за всем этим, я вдруг осознала: его симпатия ко мне была болезненной, неправильной, губительной. Превращала его в монстра и медленно убивала меня. Нужно было прекратить это. Как угодно, но как можно скорее. Наверное, я слишком глубоко ушла в себя, потому что в один момент ощутила, как он вошел в меня на всю длину, громко выругавшись матом. Меня пронзила судорога, и тело пронзительно закричало: «Еще!» Наверное, уже тогда, глубоко-глубоко в душе, я понимала: это конец. Наш последний раз. Поэтому после первого же толчка поддалась и перестала скрывать свои истинные чувства. Тело мое выгибалось, наслаждаясь его грубостью. Я содрогалась от хриплого рыка: «Моя!» Медленно приближаясь к оргазму. В какой-то момент Варл резко навалился на меня и, крепко удерживая мой подбородок, впился в губы поцелуем. Нет, это сложно было назвать поцелуем. Он трахал меня языком, ускоряя приближающуюся развязку. «Тебе совершенно не важно, что я к тебе чувствую. Совершенно похрен, что ты для меня значишь, цыпленок. Действительно не хочешь знать, что я ответил Артему?» Прорычал он мне в лицо таким тоном, будто перед этим я полоснула ему ножом по сердцу. Я все равно молчала, не понимая, почему он прекратил толчки и медленно остывала, а его член внутри пульсировал. Еще несколько раз, и все эти муки закончились бы. Мне нужно было еще только пару движений, чтобы... Он хотел услышать мой ответ, а я боялась. Боялась, что сейчас он признается мне в любви, и я перестану ненавидеть его за жестокость, невнимание, неуважение. Но на это было глупо надеяться. Боялась, что сейчас он снова грубо укажет мне мое истинное место и расплывется в улыбке, увидев мои искренние слезы. Но и это казалось глупым. Все, что бы он сейчас ни сказал, изменило бы меня. А я меняться не хотела. Хватит. Мой ответ был резким и уверенным. «Нет, я больше никогда не хочу знать о твоем отношении ко мне. Никогда. Ты можешь держать меня на привязи хоть всю жизнь, но будет один момент, когда ты отвернешься. Завтра, через неделю, через год, а меня уже простынет и след. Поэтому советую тебе не привыкать ко мне, дорогой». Если бы у суровости, ненависти, холодности и раздражительности был символ, то имя ему было бы Максим Варламовский. «Хорошо, цыпленок. Мне кажется, ты разбудила во мне плохого дядю». Равнодушно бросил он, дважды глубоко толкнувшись в меня и кончая. В следующую секунду он спрыгнул с кровати, бросив на меня невидящий взгляд, и, уходя, сказал: «Полчаса. Коктейльное платье. Потрудись в этот раз сделать прическу и макияж, иначе все подумают, что я педофил». Лежа на кровати, я пыталась привести дыхание в норму. События развивались слишком быстро. Я не успевала их контролировать, осознавать и запоминать, но пустота в душе становилась ощутимее. И как бы парадоксально это ни звучало, заполнить ее мог лишь человек, делающий ее изо дня в день все глубже и шире. Мой персональный маньяк. После быстрого душа я долго стояла перед шкафом, не понимая, какое из платьев выбрать. Наверное, это было сумасшествие, но глубоко внутри себя я радовалась, что не придется оставаться наедине с сегодняшним ужасом. Ведь, если честно, Варрелл заставлял меня забыть обо всем на свете и гадать, какое испытание он приготовил мне на этот раз. «То, что нужно!» — с облегчением воскликнула я, доставая короткое платье цвета темной вишни. Высокий ворот-ошейник, расшитый золотыми камнями, закрывал засосы на шее, а длинные рукава скрывали многочисленные порезы. Слава Всевышнему, на ногах повреждений оказалось куда меньше, и достаточно было простых колготок, чтобы их скрыть. Юбка у платья была узкой, а верх, напротив, довольно свободным. Кроме того, на спине красовался глубокий вырез, доходивший едва ли не до ягодиц. Я долго стояла перед зеркалом, рассматривая спину. К счастью, она не пострадала после того, что случилось сегодня. Думаю, ее спасла шуба, на которую я мягко приземлилась. Тем не менее, платье выглядело слишком развратно. Но, увы, остальные платья в гардеробе открывали руки и шею. Варрелл хотел увидеть взрослую женщину, а не ребенка. Что же, я ему это устроила. Найдя в ванной косметику, густо подвела глаза, накрасила губы красной помадой и напудрила лицо, отчего стало похоже на Жанну из дома Жоржа Беликова. Думаю, даже для Карины это был бы перебор. Она бы точно оценила. Посмеивалась я над своим образом, стоя перед зеркалом, делая начес и укладывая волосы естественными голливудскими локонами. Кстати, в тумбочке нашлись и плойка с утюжком. Справилась я быстрее, чем за полчаса. Во мне еще была жива вечно опаздывающая студентка. Поэтому, не дождавшись очередной вспышки агрессии со стороны Макса, я натянула сапоги-чулки на невероятно высоких шпильках, другой обуви в гардеробе просто не было, и пошла ждать мужчину у лифта. Рядом с ним на плечиках висела моя шуба, которую я тут же накинула на себя. Поначалу я удивилась, как Марине удалось так быстро подшить рукава, которые заметно порвались при падении, но затем осознала, что никак. Вещь попросту была новая, а швы явно заводские, она даже пахла магазином. Стоило мне одеться, как явился Макс в черном плаще, наброшенном поверх идеального черного костюма. Оттянув края моей шубы, он бросил на меня оценивающий взгляд и тут же, нахмурившись, набрал кого-то по телефону. «Уволена. Будешь одевать шлюх на панели». Бросил он настолько холодно, будто и вправду намеревался организовать для женщины подобное будущее. Заметив мой заинтересованный взгляд, мужчина снисходительно пояснил. «Мой стилист. Бывший». Я лишь про себя усмехнулась, радуясь. Это порноплатье выбрал не Максим. Но тогда его ждет большой сюрприз в клубе, когда я сниму шубу. Больше мы с ним не говорили. А я же делала все, чтобы этого не произошло. Сев в машину, незаметно кивнула Серому и тут же отвернулась к окну. Вокруг меня и так страдали люди, так что я не хотела, чтобы пострадал кто-то еще. И снова джип подъехал к клубу Убаева. Но в этот раз я не была удивлена. Стоило нам войти в гардеробную, как мы натолкнулись на обнимавшихся Жанну и Жоржа. Это выглядело так мерзко. Толстый старик в костюме, готовым разойтись по швам, тискал за задницу свою шатенку, задирая подол короткого платья так, что все присутствующие видели оголенную ягодицу девушки. Завидев нас, он грубо оттолкнул свою даму, но тут же, снова притянув ее к себе, ласково прошептал, плотоядно глядя на меня. «Зайка, смотри, кто к нам пришел. Не те ли опасные личности, которые в прошлый раз разгромили мой кабинет, а?» Он вытянул указательный палец и в шутку пригрозил нам с Максом пальцем. Меня аж передернуло от того, каким грязным взглядом Жорж окинул мои ноги. Судя по тому, как Варрелл прижал меня к себе, он тоже это заметил. «Наш кабинет. Не забывай, что я совладелец». Слишком громко и холодно отчеканил он, и старик, наконец, перестал пялиться на меня. Но стоило мужчинам встретиться взглядом, как Максим весело продолжил. «Жорж, с меня бутылка. Не знал, что наше маленькое шоу устроит такой резонанс в прессе. Да, цыпленок?» Макс жестко ухватил меня за задницу и впился в губы грязным поцелуем. Я не поддалась. Это был не мой Варрелл. Работа на публику была ему не к лицу. В тот момент я поняла две вещи. Первое. Все он знал и, судя по его довольному голосу, спланировал заранее. Второе. Мои родители наверняка видели мое фото, на котором я была перекинута через плечо криминального авторитета. И какое из двух зол худшее? «Пойдемте к нам за столик. Будет веселье, а?» Радостно воскликнула Жанна, когда Макс отстранился от меня. Тот согласно кивнул и, стремясь выглядеть джентльменом в глазах друзей, помог мне снять шубу. Даже спиной я продолжала чувствовать взгляды, только теперь мне было совершенно не смешно. Лучше бы я оголила шею или руки. «Вау! Выглядишь сексуально, подруга!» Первой отреагировала Жанна, в то время как я продолжала чувствовать молнии, которые метал в меня Варрел, и плотоядные взгляды Беликова. Мне было настолько жутко, что по пути к столику я добровольно плотнее прижалась к Максу. «Не вставай с кресла, иначе будешь сидеть в шубе до конца вечера», шепнул мне Варрел на ухо таким тоном, будто был в шаге от того, чтобы перекинуть меня через коленку и отшлепать. И я сама ощущала себя мерзко. Глупо было наряжаться шлюхой в клуб. Стоило нам сесть за столик в самом центре зала, как Жанна что-то жалобно прошептала на ухо своему пупсику, и тот наигранно обеспокоенно посмотрел на нас обоих. «То, что произошло сегодня около школы, даже нет подходящего слова. Уроды, твари, мрази! Хорошо, что твой сын не пострадал, Варрел!» Манерно распалялся Беликов, после чего перевел затуманенный взгляд на меня и томно прошептал, словно смакуя каждую букву. «И ты, дорогая...» «Спасибо за твое участие», — холодно отчеканил Макс, едва ощутимо поглаживая меня по голой спине. «Погибло 10 человек, включая вашего водителя. Это так ужасно!» В отличие от своего мужа, Жанна и вправду казалась обеспокоенной. В ее глазах плескался неподдельный ужас, когда она поймала взгляд и тихо прошептала. «Хорошо, что вы сегодня тут. После того, что ты пережила, Лина, хоть отвлечешься здесь, забудешь тот ужас. Спасибо». Впервые за вечер после скупого приветствия подала голос я, и Жанна активно закивала. Кажется, эта девочка не такая дура, как мне показалось вначале. «А что насчет городских соревнований по футболу? Я слышал, что школа не хочет их отменять или переносить, чтобы не сеять панику среди родителей учеников». Уже более заинтересованно поддержал разговор Беликов. Странно, но теперь он вообще не обращал на меня никакого внимания. «Никто не будет отменять финал. Я, как соучредитель школы, тоже поддержал идею не лишать город этого события. Несомненно, произошедшее ужасно, и виновные будут вскоре наказаны. Но не стоит давать городу и СМИ лишнюю подкормку. Они и без того лезут в каждую щель», — коротко пояснил ситуацию Варрел. И снова против воли я уловила в голосе Варламовского напряжение. «Ой, далеко они были не друзья с этим Беликовым. И ты Артемку пустишь?» — не унимался Беликов, наталкивая на определенные мысли. «Хорошими они уж точно не были». «А то!» — уже весело отреагировал Макс, плотно прижимая меня к себе и заглядывая мне прямо в глаза, он добавил. «Мы с цыпленком тоже пойдем. Как же можно пропустить первый финал собственного сына, а?» Отведя взгляд от мужчины и посмотрев на собеседников, я заметила. Беликов наигранно расслаблен, а Жанна жадно ловит каждое слово. Когда в нос ударил терпкий дым сигары Жоржа, я остро почувствовала, что этот разговор был затеян не случайно, и в клуб мы пришли неспроста. «Ну что, ребята, мне пора!» Жанна сделала пару глотков синего коктейля, прежде чем подняться. Горделиво оправив юбку, она добила меня следующими словами. «Только не говорите, что не знали. У меня презентация нового альбома, между прочим. Ну-ну». Обидевшись, она размашисто, виляя бедрами, направилась к широкой сцене, где музыканты настраивали гитары. Стоило девушке выйти на танцплощадку, как публика заскандировала. «Жанна Стар!» «Что? Я ведь продюсер!» Беликов наигранно развел руками и подмигнул мне, заметив мое изумление. Такой певицы я определенно не знала, хотя все проекты Беликова были удачными и весьма известными даже за пределами страны. Значило ли это, что Жанну он держал на коротком поводке? Словно в подтверждение моих мыслей, Беликов презрительно поморщился, стоило Жанне только коснуться ладонью микрофона. «Не судите строго. Будет фонограмма, так что ушки останутся целы. Я не такой уж и садист, чтобы заставлять друзей слушать ее вживую». Варрел усмехнулся. Неторопливо подтягивая свой коньяк, он так и продолжал удерживать меня одной рукой. Странно, но так мне было спокойней. Я даже невольно позабыла о нашей недавней домашней стычке и о своем желании сбежать от Максима и его проблем. Будто он в самом деле мог защитить меня от всех опасностей. А по сути, втягивал в еще большие неприятности, абсолютно не твои, шептал здравый смысл. Весь вечер, даже когда сладкая парочка сочувствовала нам после всего произошедшего, я отчаянно старалась не думать о взрыве. Но стоило Жанне запеть медленную лирическую песню о любви до гроба, как перед глазами встали 10 погибших человек. 10. Меня словно ударило током, и я заново стала вспоминать все события этого злополучного дня. «Неужели песня так растрогала, дорогая?» Подтрунил надо мной старик, неосознанно вернув меня в реальность. Внезапно окружающий мир стал чужим. Эти ничего не значащие многозначительные разговоры друзей. Варрел, державший меня как питомца. Злость, зависть, ненависть в каждом взгляде, смотрящем тебе в спину в этом клубе. Сам клуб, казавшийся мне наказанием. Но почему Макс привел меня сюда? Хотел, чтобы я что-то увидела или услышала? Не понимаю. Я отойду в дамскую комнату. Едва слышно прошептала я ему на ухо, и тот молниеносно бросил на меня такой взгляд, словно поймал меня на попытке бегства. «Прошу, мне нужно поправить макияж». Долго его синие глаза изучали мое лицо. Видимо, выглядел я слишком жалко, потому что в какой-то момент в них проскользнула обеспокоенность. Но всего на долю секунды, после чего мужчина повелительно кивнул. «Иди, цыпленок». Наконец ответил он мне и убрал руку с моей спины. Наконец я выдохнула, почувствовав себя свободной от тисков. «Возвращайся скорее». На ватных ногах я поплелась в дальний угол клуба, где попала в длинную очередь из дамочек, желающих припудрить носик. Мне же срочно требовалось уединиться. Не могла же я плакать на глазах у всех. «Извините». Робко окликнул меня работник клуба и, жестом указав на бирку у меня на руке, спас ситуацию. «У вас же синяя, а не желтая. В таком случае предусмотрены закрытые кабинки на втором этаже». Через минуту я уже стояла перед широкой синей дверью и, проведя по чипу браслетом, открыла ее и заперлась изнутри. Разобраться в технологиях этого ультрасовременного клуба мне тоже помог работник. Что бы я без него делала? Так странно было ощущать себя свободной в общественной кабинке туалета для VIP-персон, ремонт в которой был сделан лучше, чем во всей моей прошлой общаге. Значительно лучше. Но музыка внезапно стихла, и я, задумавшись, села на закрытую крышку унитаза. Но не смогла выдавить из себя ни слезинки, хотя именно этого мне хотелось. Я лишь впала в ступор с упоением, наслаждаясь каждой минутой одиночества. Мое уединение прервал стук в дверь. Испугавшись, что просидела в кабинке слишком долго, я поспешила выйти и впустить человека по прямой нужде, но... Стоило мне открыть дверь и попытаться выйти, как меня грубо оттолкнули. На своих высоких каблуках я не удержалась и повалилась на мраморный пол, ударившись локтями. Но еще не это было истинным ужасом. Мужчина закрыл дверь на замок и теперь надвигался на меня с грязной, торжествующей усмешкой. Увы, это был не Макс.